Глава 12. Итак, мы с Дэном приближались к конечной локации Варитора. Все изменилось за это время. Лабиринт стал совершенно иным. Мы были где-то на внешнем его уровне, когда я появилась здесь вновь. Интересно, он наконец-то закончится? Или он бесконечен? Я не могла себе представить Дэна вне его стен и почему-то не слишком верила ему, когда он начинал строить свои планы мести. А он только этим и занимался по пути нашего следования. Мы с Дэном шли по новому коридору локации. Небо над нами превратилось в бесконечную красноватую дымку, а в пути то и дело встречались мостики, под которыми была сплошная красная субстанция, напоминающая лаву. «Это еще что такое?» – испуганно спросила я у Дэна, когда мы пересекали очередной мостик. «Это лава?» «Что-то вроде этого», — согласился он, не опуская головы. «Оттуда нет выхода. Она поглотит целиком, если туда упасть. Но мы этого делать не будем». «Хотелось бы тебе верить. Что-то мне не по себе от одного вида этого огненного месива. Проходи осторожнее». Он поддержал меня за руку, когда я перебиралась через него. Внезапно уклон пошел резко вниз, а сам мост уже висел на стенах на странных с виду креплениях, и пламя лишь приближалось, обжигая своей близостью. Казалось, дорога вот-вот заведет нас внутрь, и нам будет конец. Бесконечно уходящие вверх каменные стены по бокам подсвечивались этим красным огнем, а свет наверху практически погас. Да и сама дорога, по которой мы проходили, казалось, светится насквозь. «Я не пойду дальше, Дэн. Посмотри, куда ты меня завел. Сам же сказал, это опасно». Я попятилась назад, когда идти дальше стало невозможно. «Скоро будет портал, сама же знаешь», – прошипел он. Он воспринимал это иначе. Казалось, что он даже черпал из этого огненного смрада некую, только ему знакомую энергию, смертельно опасную для него же. Я увидела, как он меняется, и мне стало еще страшнее. Я знала, что с каждым моим посещением его сила постепенно возвращается в норму, и ему не доставляло особых усилий использовать свою третью призрачную ипостась. Но он не слишком часто этим увлекался, потому как знал, что мне это не нравится. А несколько раз наружу рвалась его любимая, по его словам, внешность, в которой он чувствовал себя более уверенно. Но пока этого так и не произошло, и я радовалась, что не увидела его истинного лица. Мне его как-то пока хватало и в человеческом, хоть и несколько странном облике. Но теперь я знала, что это ненадолго. Так и в этот раз он внезапно задрожал, словно охваченный энергетическим вихрем. Я упала на красное покрытие моста в ад и на всякий случай отползла немного назад. А он увеличился в полтора раза, вырос, словно на глазах, а потом... Все его вены начали светиться тем же адским светом, насквозь прорезая тело, а глаза стали огненными. Или мне показалось, или во рту проступили клыки вместо зубов. Я надеялась, что мне показалось. С кем я связалась? Он же реально оборотень. Как-то до этого времени я не особо страдала по этому поводу. Это казалось неким вымыслом. А теперь, когда на моих глазах он начал становиться страшным монстром, стало жутко. А лава внизу никуда не исчезла тоже. Может, я на самом деле в аду? Позади него возникли очертания крыльев, что распростерлись над красной субстанцией, освещая снизу ярким светом. И каждая перепонка на них выделялась, будто он весь горел огнем. Перепонки каждого крыла сходились в острый коготь, грозящий разорвать каждого, кто попадется на его пути. Но потом я вдруг взглянула на его лицо и поняла, что от него осталось мало чего человеческого. Это был действительно самый настоящий демон, какого я когда-нибудь смела себе представить. Его рык раздался на всю локацию, а потом он резко махнул невесть откуда взявшимся хвостом с шипами на конце и обвил им себя. Вот же черт! Причем в прямом смысле этого слова – а каким же милым прикидывался в последнее время, чтобы ввести меня в заблуждение. Я перевела взгляд на нижнюю часть его тела, при этом покраснела сама. «Карина!» – прошипел он, но так громко, что эхо разнесло его голос. «Эй, я тебя такого не знаю, понимаешь?» Но он не обращал внимания на мои возмущения и двигался на меня, настигая. Что-то стало совсем стрёмно, а я-то думала, дурочка, что больше не боюсь его. Я глубоко ошибалась. Нельзя верить никому, тем более в тюрьме. Может, он и вправду преступник-демон, а рассказывает мне всякое о спасении своей нации и имперском троне. Нет, так дело не пойдет. С этой мыслью я развернулась и дала дёру, хоть мост и уходил вверх. Но он настиг меня в мгновение ока и, взметнув своим длинным хвостом, обвил меня вокруг талии и притянул к себе. И я оказалась прямо перед ним. И тогда мне стало на самом деле страшно. «Ты меня боишься, Рина?» прошипел он мне прямо в ухо и обжег своим дыханием. А я отвернулась от него, потому как не могла видеть это. Мельком я заметила, что на голове появились огненные рога. Натуральный демон во всей его красе. «Пусти немедленно!» Я начала пытаться вырваться из его цепких когтистых рук, что царапали до крови мою кожу. Охватило настолько мерзкое ощущение, что я не могла с ним справиться. Я закричала. Да и куда я могла бы вырваться, когда вокруг меня была лава? «Прекрати дергаться!» – прошипел он. «Сейчас мы выберемся отсюда. Ты что, не видишь? Там портал!» Я повернула голову вверх, туда, куда он показывал, и действительно увидела, что над огромной страшной огненной маской, на нависшей над нами стене, под которую и уходил мост через красную субстанцию, находился портал. Вот только в человеческом облике достать до него было просто нереально. «Увидела?» – спросил он. А я вновь отвернулась, ведь смотреть на него я не могла себя заставить. Мне не было противно, просто как-то не по себе. Но артефакт на мне предательски засветился, указывая на то, что он прав. Но худшим было то, что я только сейчас осознала для себя. Чтобы пройти этот портал, мне придется расслабиться и дать ему почувствовать свой фор через мое тело. А на это я никак не могла пойти, ведь это означало то, что я приму Дэна в облике этого страшного монстра. А это был не Дэн. Или Дэн. Единственное, что напоминало о нем, его огненный взгляд. «Прошу тебя», — произнес он тише, — «ты должна это сделать». «Лучше бы ты оставался прежним, Дэн», — выдавила я из себя, не желая упорно называть это существо Дэном. Мне он все время представлялся прежним, и я вспоминала ту картину, когда он лежал поверженный, в магических цепях, или потом, когда я оживляла его после ловушки силового поля. «Может, ты лучше в другой ипостаси, а?» «Тогда мы останемся здесь. Давай же, пока я не вернулся в человеческий облик». Возможно, Дэн Мириан был прав. Да тем более, он же не раз предупреждал меня о том, каким он бывает. И не просто бывает, а находится в этом состоянии значительную часть своей жизни. Нужно попытаться свыкнуться с этой мыслью. Но как? Как это сделать, когда тебя держат кожистые когтистые лапы, а шею обвивает тонкий холодный хвост, да еще впивается горящий бешеный взгляд? Я сделала над собой усилие, закрыла глаза и отвернулась. Попыталась представить теплые руки настоящего Дэна, не такого. Как он целовал меня на полу лабиринта или как мы проходили все предыдущие локации. На воспоминания о поцелуе мое тело мгновенно откликнулось, вздрогнув. Но я пыталась отречься от реальности и быть с ним, тем Дэнмирианом, которого я привыкла видеть. Открыв глаза, я увидела, что артефакт на моей груди затмевает своим ярким светом красную адскую субстанцию. «Да, Рина, сделай это!» Я зажмурилась, пытаясь расслабиться как можно больше, и одновременно почувствовала, что за его спиной крылья взметнулись, и мы поднялись в воздух, быстро набирая скорость. Потом вновь возникло то самое ощущение перехода, и тысячи разноцветных искр взорвались в моем мозге, рассыпаясь на мириады частиц. Переход был завершен. Мы с Дэном находились в другой локации. Я открыла глаза, пытаясь прийти в себя. Мы находились на полу, а я лежала на нем. Дэн был самым что ни на есть обычным с виду человеком. Глаза его были закрыты, и он не шевелился. Приподнявшись, я потрогала его, словно боясь, что передо мной снова окажется тот страшный монстр. Но ничего не происходило. Почему же он не поднимается? Что произошло? «Дэн! Дэн!» – позвала я тихо, но потом продолжила громче. «Дэн Мириан! Что произошло? Что с тобой?» Я приложила ухо к его широкой груди, вслушиваясь, как стучит его сердце. «Эй! Приди в себя!» – я потормошила его за щеку. Стало даже как-то страшно. Я и забыла, как только что видела его другим. Я удивлялась самой себе. Но он не отзывался. А потом не успела я оглянуться, как он вдруг открыл глаза, перевернул меня, и мы вместе покатились по полу, в результате чего он оказался на мне и приник ко мне нежным поцелуем, удерживая на месте. Он рычал. И его рык напомнил мне о том монстре, который только что держал меня в своих когтях. Но я уже не думала о том, что случилось до того. Дэн несколько отстранился, но лишь для того, чтобы лишить меня верхней части моей одежды, а сам принялся вылизывать мою грудь, нежно проводя языком и покусывая, после чего перешел к моему животу. Меня спасал фор, который Дэн не мог трогать напрямую, поэтому ему приходилось избегать контакта с ним. «Дэн! Дэн, нам надо идти!» Он действительно поднялся, сев рядом на каменную ступень, с которой открывался огромный туманный зал. «Неужели? Сама додумалась? Что с тобой такое было?» «Где?» Я поняла, о чем он, но не хотела поднимать эту тему. «Там, в прошлой локации. Чего ты испугалась?» «А ты себя со стороны хоть раз видел? Или ты думаешь, в облике демона ты хорошо выглядишь? Кстати, как это у тебя получилось?» «Сам не знаю. Сила возвращается. Это случается неожиданно, и я даже не понимаю, что происходит. Так скоро я тебе и вовсе не понадоблюсь, и наконец-то отдохну от тебя». Я вздохнула, приводя себя в порядок и надевая рубашку. Он взъерошил свои волосы, глядя на меня. «Я не знаю, что произойдет в случае, если мне все удастся. Когда у меня получится снять с фора заклятие, то тебя больше не будет здесь, не так ли?» «Не знаю. Я действительно не думала об этом». Но сердце как-то сжалось от его слов. «Скажи, когда мы наконец-то вылезем из этих локаций?» «Это крайняя. Дальше, если я правильно понимаю свойства лабиринта и соотношение его к Эймору, мы должны выбраться отсюда. Но я не знаю, каковы свойства портала между этими мирами». Уж если он не представлял, как это будет, то для меня его изречения вообще являлись темным лесом. «Слушай, а ты можешь, ну, для меня, специально больше не перевоплощаться в страшного монстра?» «Тебе это неприятно?» «Да, ты знаешь, как-то мне не по себе стало. Точнее, совсем не по себе. Короче, я испугалась». «Я постараюсь не делать этого в твоем присутствии, пока для этого не будет необходимости». «Пока постараюсь», — добавил он шепотом и ехидно улыбнулся. «Ты привыкнешь». «Знаешь, не буду я ни к чему привыкать. Мне хватает того, что ты меня все время лапаешь». Я подскочила. «Я терплю». «Терпишь? Или тебе это нравится?» – перебил он. «Я же не поступаю, как тот, кого ты потом убила. Мне еще хочется немножко пожить». «Зачем ты опять начал? Просила же тебя не раз не трогать эту тему». «Не вижу ничего страшного в этой теме. Я бы тоже на твоем месте его убил. Вообще, месть – весьма сладкое чувство». «Ловко ты тему перевел, Дэн». Возмутилась я. «Чтобы не поднимать вопрос о своей внешности, ты решил зацепить меня, да? Я никогда и никому, кроме тебя, это не говорила. Никто, повторяю, никто на земле не знает о том, что я сделала. Только тебе я смогла это рассказать». «А ты в этом уверена?» Как-то подозрительно спросил он. «В чем?» «Что не знает никто. Все тайное когда-то становится явным». «Вот же гад! А может, он прав?» Все секреты являются таковыми до поры до времени. Что будет, когда правда всплывет наружу? Мне становилось даже жутко и горько от этой мысли. Я не выдержу этого. Надеюсь, что к той поре, когда оно станет явным, я уберусь далеко из этого города. Уеду. И тогда мне будет уже все равно. Ведь у меня появится другая жизнь. Все изменится. Должен же быть второй шанс». Он замолчал, рассматривая с легкой улыбкой мое негодование, а потом вдруг сделал несчастное лицо. «И как у него это получалось?» «Я не отпущу тебя», — произнес он, приблизившись ко мне настолько, что я чувствовала на себе его дыхание. Он поднял меня на руки и прижал к холодной стене, как частенько делал. «Заберешь меня в свой странный мир, да, Дэн? Только не забудь, что тебе еще нужно разобраться со своими проблемами». У тебя их больше, чем у меня. В этот момент я подумала, что мои трудности действительно не идут ни в какое сравнение с теми, что предстоит преодолеть Дэну. Он закрыл мне рот поцелуем, который я ждала. Я даже успела позабыть, что он не человек, хотя отчасти эта мысль даже заводила меня. Лишь вспыхнувшие ярким пламенем глаза напомнили мне о существовании в нем другого, страшного крылатого монстра. Пальцами он зажал мой подбородок, чтобы я не смогла отвернуться от него или выкрутиться, а сам настойчиво повторял свои отточенные движения, рыча при этом. «Какая ты сладкая, моя малышка! Никогда не думал, что буду так хотеть человеческую женщину. Это заводит меня. Когда мы выберемся из лабиринта, я покажу тебе, каким может быть настоящий контакт. Ты будешь сгорать в моих объятиях». «Еще чего надумал?» — возмутилась я. «Может, твой фор перебрасывает меня только сюда, а дальше я вообще перестану появляться?» «Фор будет приводить тебя до тех пор, пока на нем заклятие. Вот только мне уже не хочется его снимать. Что за выбор?» Он застонал, а потом отпустил меня. «Идем, надо выбираться, иначе ты исчезнешь. Как же я хочу тебя!» Я неровно дышала, опустив голову. «Что будет, когда артефакт перестанет переносить меня к нему?» Как же я смогу привыкнуть к этой мысли? Где-то там, в уголке моего сознания, я была уже бесконечно влюблена. Но его сегодняшнее перевоплощение все испортило. Я не могла положительно относиться к тому монстру, что находился в нем. Интересно, если он сказал, что сила его возвращается, то теперь он частенько будет становиться таким? Нет уж, я махнула головой. «У нас с тобой никогда ничего не будет, Дэн. Я не могу спать с оборотнем. И вообще не хочу этого». Он рассмеялся, слушая мое негодование, а потом ответил. «Я сделаю так, что ты сама меня захочешь. Поверь, я бываю разным. Я могу быть очень даже нежным». «Не похоже что-то. И вообще я не верю тебе, Дэн Мириан. Зачем я нужна тебе, особе голубых кровей, когда все красотки Эймора у твоих ног и так? Зачем ты делаешь это?» «Сам не знаю. Просто меня тянет к тебе». «А может, все дело в твоем артефакте?» — шепотом спросила я. «Не знаю. Надеюсь, что не в нем. Со мной никогда такого не было. Когда я прикасаюсь к тебе, меня словно прошибает. Может, я в тебя влюбился?» «Демоны на это разве способны?» «Веллины. И чего ты привязалась к моей внешности? Да тебя она всех устраивала. Да у нас весь мир такой. И не только наш. Веллины обитают в нескольких известных мне мирах. Дэн!» Я отошла в сторону. «А ангелы, они существуют?» «Не знаю, о чем ты говоришь, не знаком с такими. Они такие, понимаешь, с белыми крыльями, словно у птиц. А над головой у них нимб». «Такой?» Дэн слегка напрягся, и над его темными волосами возник синий сияющий круг, на который он скосил глаза. Но он быстро исчез. «Типа него!» – прошептала я в восхищении. «И как он все это делал?» «Я понял, о ком ты. Есть мир, в котором обитают подобные существа». «Обалдеть! Я просто выпала в осадок. Это был мираж?» «Естественно, Рина. Надо идти». «Ты говоришь это уже третий раз. Лучше бы не отвлекался. Глядишь, уже бы выбрались отсюда». Лабиринт действительно подходил к концу. Небо над головой уже не было зеленым. Оно вдруг потемнело и стало почти черным. А эта локация не обещала быть приятнее остальных, уже пройденных нами. Фор светился все ярче, указывая нам дорогу, а коридоры сменялись бесчисленными залами и арочными сводами. Где-то наверху вечные факелы освещали черные каменные стены, а потом внезапно коридоры переходили в мостики, под которыми был густой туман. Как-то не слишком весело проходил этот путь. Я задумалась о том, что ждало меня на земле. Грустно понимать, что у тебя нет друзей, и, хуже того, нет желания их заводить. Интересно, смогу ли я преодолеть себя когда-нибудь, чтобы вернуться к нормальной жизни, какая была у меня когда-то? А ведь все было по-другому. «Чего загрустила?» – спросил меня Дэн, поднимая на ступеньку, с которой начинался новый проход. «Я не знаю, Дэн, у тебя есть друзья? Или особо императорской семьи не знают, что это такое?» «У меня есть друг, если ты это имеешь в виду. Нера. Нера Крамеран. Но я не знаю, где он сейчас. Надеюсь, он еще жив. Не думай, что я такой зазнавшийся». «Нера, хоть бы с ним все было в порядке». «А ты сможешь отыскать его? Стоит мне попасть в Веймар, я отправлю ему знак». «Зачем?» «Там увидишь. Надеюсь, Кителла ему ничего не сделала. Но если бы он был в Вариторе, я бы почувствовал его». Я промолчала. Перед нами вновь открылся обрыв, а под ним густой туман. Как будто наш путь действительно заканчивался. Опять те же левитирующие платформы? Нет, это было нечто новенькое. «Дэн, куда дальше?» «Нам надо попасть на ту сторону. И как нам это сделать? Что-то я не вижу никаких тут мостиков. Давай-ка мы вернемся. Наверняка есть другой выход из этой локации». «Выход из нее будет только наружу». «Какой ты продвинутый в вопросах локации. Откуда тебе это знать?» «Я же не спрашиваю, что происходит в твоем мире. Хотя он меня несколько заинтересовал». Он яростно сверкнул глазами. «Полетим». «Чего?» «Полетим. Ты не ослышалась». «Дэн, давай-ка без этого. Хочешь мне сказать, что...» «Да, ты меня правильно поняла. Надо пересечь эту пропасть. Давай-ка мы обойдемся без твоих изменений внешности». «Ох, зря я это сказала». «Не обойдемся. Это было уже понятно. Я еле успела отскочить в сторону, когда он вдруг засветился сказочным огнем, и будто по краю пропасти пролетел холодный вихрь. А потом я увидела Дэна, который уже был не Дэном, скорее, страшным Денмирианом. Он взмахнул кожистыми крыльями и издал громкий рык, а эхо от него разнеслось, наверное, по всей локации. «Уйди от меня, не приближайся», — прошептала я, но он меня услышал. Денмириан не стал выяснять со мной отношений. Он в один миг оказался около меня, а потом обхватил меня, больно впившись когтями сквозь и так давно продранную рубашку, и взмахнул ввысь, удерживая меня около себя. Я слышала, как рассекают воздух мощные крылья, а под нами, в бесконечной на вид дымке, все сгущается в туман. Мне было нереально больно и страшно, но он не слушал моих возмущений. Он зажал меня так, что я не могла даже шевелиться в его лапах, а хвост его сдерживал мои ноги, чтобы я не могла брыкаться. Да хотя куда там? Мне и смотреть вниз было страшно, не то чтобы сопротивляться ему. Тяжелое дыхание обдавало меня то ледяным холодом, то нестерпимым жаром. Я закрыла глаза, прислушиваясь к свисту ветра, а потом мы влетели в облако. Вокруг было сплошное густое испарение зеленоватого цвета. Он еще сильнее сжал меня, набирая скорость. Я не могла себя заставить повернуться к нему, чтобы взглянуть на выражение его лица. Но я и так знала, что он целенаправленно ведет меня туда, где мы окажемся в безопасности. Столько противоречивых чувств я еще никогда не испытывала. Что же за странная моя такая жизнь, что завела меня в такую дыру, как этот лабиринт, да еще в компании с таким озабоченным монстром, который при этом каким-то образом умудрялся мне нравиться. «Мы должны успеть», — прошипел он мне в ухо, а я открыла широко глаза, рассматривая противоположную сторону пропасти. «Может, и в моей жизни пропасть не настолько бесконечна? Может, у нее тоже есть противоположная сторона, которую я пока не вижу? Бесконечность — это свойство, присущее лишь междомерью», — как Дэн мне как-то заявил. Все остальное имеет определенное начало и конец. Вот только он оказался бы таким, какой нужен мне. Он еще пару раз взмахнул крыльями, а потом я увидела под нами твердую поверхность из камня, на которую мы стремительно падали. Казалось, что мы сейчас разобьемся, но ничего подобного не произошло. Мы приземлились как нельзя лучше, практически с комфортом. Вот только взглянув на свои расцарапанные до крови руки и живот, я поняла, что не все так весело. А он и не собирался превращаться обратно в того знакомого мне Дэна. Казалось, этот облик его вполне устраивает. Но он не устраивал меня. «Отпусти!» — крикнула я. Он еще сильнее зажал меня, впившись когтями, а потом его длинный чешуйчатый хвост обвил меня вокруг горла, сдавив так, что я еле могла дышать. Я хрипела, пыталась махать руками, но это его лишь забавляло. Может, в этой ипостаси он и мыслил по-другому? «Даже в этом виде я хочу тебя, Рина!» «О, я уже представила, как это может осуществиться. Только на такие размеры я не подписывалась». Да и вообще, заниматься любовью с рогатым крылатым существом в мои планы точно не входило. Или он забыл, каков он сейчас? А неужели его так возбудил этот полет? Или он просто соскучился по своему запасному облику? А может, для них это нормально – входить в контакт и так, и так? «Зато я не хочу тебя, мне же больно! Что ты делаешь?» – смогла произнести я, когда он чуть-чуть ослабил свою хватку. «Хочу увидеть тебя во всей красе!» С этими словами он резко провел когтем по моей рубашке, раздвоив ее на две части, а потом он сделал то же самое с моими бриджами, оставив меня, в чем мать родила. Его глаза сверкнули адским пламенем, осветив пространство вокруг нас, и он облизнулся, предвкушая что-то, известное лишь ему. Но поскольку для этого он отпустил меня, и я тут же постаралась ретироваться, просто сбежать от него. Правда, куда бежать, я пока сама не знала, а дорога внезапно перешла в очередное строение, присущее большей части локаций. Я рванула от него в первый же коридор, пока он думал, становиться ему человеком обратно или нет. «Ну ты и сволочь, Дэн!» – прошептала я, обдувая свои раны, которые начали нестерпимо жечь. «Я отомщу тебе. Посидишь ты еще в своей последней локации, да подумаешь над своим мерзким поведением». Кровь капала на камень, медленно стекая из раны, что была на бедре. Похоже, он, сам того не ожидая, задел какую-то вену. Но рана была не смертельная, хотя и приятного в ней ничего не было. Остатками своей рубашки я зажала ее, прислушиваясь к тишине. Я слышала его тяжелые шаги где-то там, за поворотом. Я слегка поежилась от холода и отвращения к этому неземному существу, которое преследовало меня. Но, на мое счастье, я поняла, что боль резко утихает и идет на спад. Я возвращалась в свое родное измерение. Еще немного, и все исчезнет. Пусть помучается теперь. А я отправилась на землю зализывать свои душевные раны.